Глава 19. Следующую фотографию, сделанную в том же клубе, я рассматриваю с особой фанатичностью. Здесь Ривз смотрит прямо в объектив камеры, в глазах словно вызов и пламя, такое мощное, что в груди простреливает болью. Он расслабленно сидит в кресле, а на его коленях замерла жгучая брюнетка. Она застыла, откинув голову в безудержном веселье. Ее волосы струятся вдоль спины, а коротенькое серебристое платье на бретелях не скрывает ничего. И я вижу, как крепкие руки Тайгера обхватили красотку и прижимают к мощному торсу. Смотрю, как зачарованная, и чувствую, как сгусток непонятной боли пульсирует во всем теле. Пролистываю дальше. Вереница фотографий. На одной Ривз запечатлен в небе. Да, в буквальном смысле. На этом фото он прыгает с парашютом. В глазах азарт и кураж. Ему совсем не страшно. Наоборот, я чувствую, что он в экстазе от ощущений полета и свободы. Замечаю, что эта фотка сделана в Дубае. Между фотографиями фора в пару дней. Наверное, для таких людей в порядке вещей в течение нескольких дней резко менять страны и континенты. Судя по кадрам, у него много увлечений. От занятий парусным спортом в Европе до скалолазания в Азии. Он постит в буквальном смысле крышесносные фотки в окружении живой природы, красивой и опасной. Парень на этих изображениях – хозяин жизни. В отличие от меня, он любит риск, любит жизнь, и это чувство у него явно взаимно. Мы настолько далеки друг от друга, насколько это возможно. Пятна есть и на солнце, но я их не вижу. Я наблюдаю за идеалом, за его сиянием на небосклоне жизни и понимаю, что не может быть этого парня в моей реальности. Никогда. Можно лишь любоваться издали. Все про себя прекрасно зная и понимая, я все равно не могу вырвать свое наивное чувство из груди. Да и не мешает мне оно особо. Мой фаросский маяк в лице этого парня ярко сияет вдали, манит, но я прекрасно осознаю всю безнадежность своих чувств. Выдохнув, откладываю телефон. В своем чувстве я не одинока. Лиза солидарна со мной в выборе объекта нашей общей неразделенной любви. В редкие минуты затишья, когда мы откладываем зубрежку, единственной темой для разговора являются очередные школьные сплетни, которые Луиза успевает где-то доставать. В основном это слухи с закрытых вечеринок, куда пускают лишь избранных, и где Ривз всегда желанный гость. Иногда в сетях он мелькает на фотках с этих мероприятий, приобнимая очередную красотку. Мне кажется, что он встречается только с определенным типом раскованных ярких девушек, в основном с чирлидершами. В школе я не часто его вижу, да и редко наши пути могут пересечься. Но иногда, когда неведомая сила заполняет все пространство гнетущим давлением, я отрываюсь от учебника и приподнимаю голову. В эти секунды я подсознательно ищу взглядом этого парня. Всегда находя его, словно ведомая магнитом, я чувствую его появление. В основном в таких случаях я обязательно натыкаюсь на его спину, маячущую где-то вдалеке. В школе я никогда не встречаюсь с ним взглядом. Меня для него не существует. Разве что есть одно маленькое исключение – моя тайная радость.